Псалом 74. Начальнику хора «Не погуби» Псалом Асафа, песнь. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля и все живущие на ней, я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым, не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно, ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит, ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней полное смешение, и он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника».